Глава пятая. Капитан Павленов ничего не сказал нам о том, что здание покидать нельзя, поэтому я подозреваю, что Горюнов может отправить кого-то к месту захода моей ватаги в постройку и устроить засаду, отправил своего голема-дрона через окно наружу. Лопасти у него крутились почти бесшумно. Единственный минус — на свету алмазные грани разбрасывали солнечные зайчики, лишая его скрытности. Но если поднять его повыше, то не страшно. Тогда, чтобы его заметить, надо посмотреть вверх. А кто это будет делать, если даже не предполагает ничего подобного? Я переоценил своего противника. Снаружи вокруг постройки никого не было. Радиус действия своей подделки до этого я не замерял, но пока проблем с тем, чтобы почувствовать ее, не было. Да и картинка с линзы шла приличная, и я ее видел примерно как текст навигатора, сразу перед носом. Еще и мысленно мог ее чуть сдвинуть в сторону, чтобы не заслоняло мне обзор. Удобно. Пока голем летал за пределами постройки, я заглянул в комнаты, которые обшаривала моя ватага. В отличие от коридоров, помещения уже не были девственно пустыми. Так в одном из них, куда заглянули Толик с Колькой, обнаружился заброшенный школьный класс. Точнее, работники полигона сымитировали в постройке заброшенный класс, принеся сюда парты, часть которых была сломана, повесив школьную доску и поставив пару шкафов, в которых даже нашлись книги. Очень потрепанные учебники по химии. Вот их-то и перелистывал Толик в ускоренном темпе, полагая, что нужный листок с заданием может быть спрятан там. Я же подошел к доске, оценивающе окинул ее взглядом и попробовал создать максимально тонкое лезвие из алмаза, потом кинул его Кольке. «Разрежь на две половинки», — махнул я рукой на доску. «Будут вместо щитов». Тот с готовностью взялся за лезвие и, шикнув от того, что случайно порезался, принялся пилить снятую со стены доску. А я вот почувствовал, что стал хуже ощущать своего голема. Тут же, позвав его, подошел к окну, но ничего страшного не произошло, просто магия в кристалле исчерпалась примерно на две трети. Прикинув, сколько времени прошло с момента его запуска, понял, что с полным зарядом голема хватает минут на пять, а всего моего текущего резерва на пять подзарядок. Потом мне самому придется ждать, пока источник накопит новую порцию энергии. Это около часа, если говорить о полном восстановлении. Подзарядив голема, снова отправил его наружу, но теперь уже я не стал подводить его к окнам, чтобы определить, где находятся бойцы Горюнова. И довольно быстро их обнаружил. Те тоже подниматься на второй этаж пока не стали, но разбились не на двойки, а на тройки. Лишь сам Игорь шел в паре со своим ватажником, и смотр комнат у его бойцов получался быстрее. Те не выставляли охранение, как это сделал я, потому все парни Горюнова участвовали в поисках листков задания. Коридор в постройке был не сквозным, а зигзагообразным, из-за чего мы и не видели друг друга с момента, как зашли. Я не поленился, при третьей подзарядке голема отправил его исследовать именно коридор. Тот тянулся метров на 10 в глубину, затем утыкался в стену и поворачивал налево относительно нашего входа. 4 метра, и он снова поворачивает, но уже направо. Там обнаружился лестничный пролет на второй этаж. За ним коридор снова сворачивал направо, и после 4 метров опять налево, и дальше уже тянулся до выхода из здания. Чтобы голема раньше времени не заметил, я тут же отозвал его назад, когда увидел в коридоре стоящего Горюнова с напарником. Он поглядывал в конец коридора, видно, сам являясь охраной остальным, но все же больше покрикивал на свою ватагу, судя по движущимся губам. Стены постройки обладали на удивление плохим эхом, что для подобных пустынных зданий не характерно, потому мы и не слышали пока друг друга, хотя вот мои парни шумели достаточно сильно. «Не забываем вооружаться», — напомнил я парням. «Противники разбились на тройки, пока на первом этаже в другом конце здания. Так, Жека, Андрей, мухой до конца коридора. Он сворачивает, а там уже лестничная площадка наверх. Поднимайтесь и обшаривайте второй этаж. Думаю, на первом мы ничего не найдем. Если обнаружите документы, тут же бегите назад. На крайний случай можете выпрыгнуть наружу и потом бегом к нашей точке входа». Парни сорвались с места, а я аккуратно подвел голема к повороту коридора возле той части, где находился Горюнов. Услышит или нет? Не услышал, отлично. «Рустам, Артем!» — позвал я вторую нашу охранную двойку. «Бегите к лестничному пролету за парнями и занимайте там оборону. Колька, сделал щиты?» «Да». «Отдай их парням. Ваша задача — встать в коридоре пробкой. Так. Нет, стой!» — придержал я Рустама. «Горюнов же может тупо сжечь оба щита, что получились из двух половинок школьной доски. Но если их напылить алмазом, надеюсь, мне хватит на это сил». Но последнюю зарядку голема я провести не сумел, однако безопасность моих людей важнее. Доски заблестели в лучах падающего из окон света. Отдав их парням, я еще и ручки приделал с противоположной от напыленной стороны. Много сил тратить не стал, потому ручки получились в виде загнутого шипа толщиной в миллиметр. Не страшно, что такие тонкие. Алмаз еще попробуй сломай. Вот теперь вперед. Осмотр комнат оставшимися тремя тройками продолжился. Я вернул себе голема, но снова пока запускать его не стал. Сил осталось чуть, хватит наполовину заряда. Пусть подкопится, да и не нужен пока мне разведчик. Спокойный осмотр комнат закончился минут через 10. Ватага Горюнова ожидаемо быстрее справилась со своими комнатами, хотя их количество не отличалось от нашего. И, естественно, они наткнулись на заслон из Рустама и Артема. Парни не подвели, уперли доски в пол и скрылись за ними, да еще и расположили их так, что они полностью перегородили коридор. Он вместе поворота как раз был шириной не больше 2 метра, тогда как школьная доска в своих изначальных габаритах была 2,5 на 1,80 м, а щиты получились 1,25 м на 1,80 м, не обойти и не перепрыгнуть. Ватажники Горюнова попытались опрокинуть моих ребят. Кто-то разбежался и врезался в импровизированный заслон плечом, но только отбил конечность. Попытались надавить сразу втроем, больше в коридор одновременно не вместилось, но опять неудача. Артем в качалке и до школы немало времени проводил, когда мои задания не выполнял. А сейчас так и вообще в марш-броски, когда приноровился, стал больше веса в рюкзак кидать. Рустам сам по себе не намного меньше Жеки, и сил у него тоже немало. «Отойдите!» — резко приказал Игорь своей ватаге, а после вышел вперед. Я в этот момент на всякий случай стоял за спинами своих парней, готовый в любой момент прийти им на помощь. «Эй, Травкин!» — с издевкой крикнул он мне, намеренно исказив мою фамилию. «Убирай своих парней, иначе им бобо будет!» «Ну попробуй, зад надорвешь от натуги. Ой, так он у тебя уже надорван!» Из-за устроенной парнями баррикады я услышал звук скрежета зубов Игоря и задавливаемые смешки его ватажников. Раздалось гуденье, после чего на щиты обрушился удар огненной плети. Я напрягся, мысленно молясь, чтобы моя задумка с напылением сработала. «Черт!» — раздраженное восклицание Игоря стало мне наградой. Получилось. Еще пара ударов Горюнова не принесла результата, после чего с той стороны все затихло. Так, а вот сейчас мне не помешает голем. Используя последние остатки своей энергии, заряжаю кристалл в своем дроне и поднимаю его над щитами. Черт, пришло время ругаться уже мне. С той стороны остались лишь сам Горюнов с одним своим подчиненным, а остальные исчезли. Куда можно долго не гадать. Наверняка Игорь догадался, что здание вполне можно покидать, как и я до этого. Вот и отправил своих обойти нас. Кидаюсь в сторону еще обшаривающих комнаты ребят и вижу забегающих через наш вход тройку бойцов первой ватаги. Похоже, пора вспомнить времена воин-банд. Мчусь на них, остро жалея, что истратил всю магию. Одно хорошо, противники не догадались вооружиться подручными средствами, так что драка пойдет на кулаках. Троица слегка растянулась, пока бежала ко мне, и первого противника я встретил ударом ноги в корпус, заодно погасив набранную скорость. Тот сложился пополам, и на него налетел второй ватажник Горюнова. Третий противник сумел вовремя прижаться к стене, а после ринулся на меня. Уклоняюсь от удара в голову и коротким апперкотом отправляю его в Гроги. Гроги — одномоментное ухудшение состояния находящегося на ногах боксера или бойца ММА после получения им удара в подбородок. Налетевший на своего товарища боец в этот момент получает пространство для маневра и кидается ко мне. Отклоняюсь корпусом назад и бью его по почкам, а затем резким хуком в нос опрокидываю противника на только что разогнувшегося от удара в живот его товарища. Добиваю того ударом по голове и бегу назад, где слышатся звуки битвы. Залетаю в комнату, где мои парни обшаривали прикрепленные к стенам стеллажи, и вижу, как Леня со Святом выломанными ножками от столов лупасят троих противников по рукам, не подпуская их к себе. Похоже, эта тройка оказалась умнее и пролезла через проем окна, заметив моих ребят. Помогаю своим бойцам, зайдя противнику сбоку сзади, и парой ударов в висок и по затылку кладу их спать. Еще один оказался или умнее, или трусливее, и сиганул обратно в окно. Тут, похоже, ничего, выдохнул тяжело дышащий Леня. Двигайтесь к лестнице, прикройте Рустама с Артемом. То же самое я приказал Мирону с Антоном, обшаривающим комнату, обставленную как чей-то кабинет. Столы они уже проверили, как и ящики в шкафу, а сейчас простукивали стены. Антону пришла идея, будто в них должна быть скрытая ниша. Вовремя я это приказал. Третья тройка Горюнова все же смогла просочиться мимо нас и ударила моим щитоносцам в спину. Но нанести они успели лишь по паре ударов, не успев сломить моих бойцов, после чего на их спины уже обрушились удары ножками стола от Лени и Свята, а там и Мирон с Антоном подоспели. Отодвинув в сторону не шибко сильного Леню, Мирон обрушился на его противника, в очередной раз доказывая, что не только любит подраться, но и умеет это. Ему и оружие никакое не потребовалось, чтобы отправить своего противника в нокаут. «Нашел!» — с радостным криком слетел по лестнице к нам Андрей, размахивая кипой листков. «Живо! В окна!» — тут же скомандовал я бойцам, лихорадочно соображая, как вытаскивать Рустама с Артемом. Стоит им опустить щиты, и Горюнов пройдется по ним огненной плетью, да и ребятам его бойцы могут помешать уже вне постройки, не дав дойти до капитана и сдать задание. А кстати, а мы все ватагой должны вернуться, или хватит одного человека? «Все, прикрывайте Андрея!» — крикнул я выпрыгивающим в окно бойцам. «Приоткройте щиты!» — шепнул я Рустаму. Тот чуть сдвинул щит в сторону, и я заглянул в появившуюся щелку. «Черт! Игоря там уже не было!» «На выход!» — крикнул я ребятам. «И щиты не забудьте! Горюнов не даст пройти, а без них не прорвемся!» Когда мы выбежали из постройки и увидели капитана Павлинова, то я понял, что мои опасения оправдались. Горюнов стоял на полпути между нами и офицером. Из его ладони свисала огненная плеть, и на лице играла самодовольная улыбка. «Руслан, Артем, вставайте клином! Андрей, за их спины! Бегите напролом, а когда пройдете Горюнова, щиты тут же за спину, чтобы он вслед не ударил!» Остальных бойцов я придержал и приказал им останавливать парней Игоря, если те кинутся на перерез нашей троицы. Задумка удалась на 100%. Игорь пытался бить по ногам наших щитоносцев, тем более что тем приходилось приподнимать щиты над землей, но зазор был слишком небольшим, и его удары не достигли цели. А когда они добежали до него, то Рустам еще и специально столкнул Горюнова щитом на землю и ударил торцом щита того по рукам, окончательно выводя из игры. «Победитель! Ватага номер 3! Атамана Травина!» — объявил Павлинов, получив листки от Андрея. «Ватажники, ко мне!» Когда мы подошли и выстроились перед Вадимом Семеновичем, тот оглядел наши ватаги и заявил. «В постройке были камеры, так что все ваши действия засняты, а я все смотрел в режиме реального времени. Что могу сказать? Я видел бои и получше, как и тактику. Но одно несомненно, третья ватага одержала убедительную победу. Никакой удачи или случайностей. Так и должно быть. Запомните, никогда нельзя полагаться на случай. Вы обязаны продумывать свои действия заранее, как и обдумывать ходы противника. Должны знать свои сильные и слабые стороны. Бой обсудим с атаманами завтра на лекции по тактике, а сейчас всем пострадавшим в медпункт. Свободные!» Глядя в спину удалявшемуся Травину, капитан вспоминал, что о нем было сказано директором школы генералом Старопольским. «Запомни, капитан, головой за этого парня отвечаешь». «Что в нем такого-то?» — тогда спросил Павлинов. «Но повелитель алмаза, давно таких не было. Ну и что? Это для отдельных родов он может быть ценен. А в армии винтик. Может и серьезный, но винтик. Ход боя вряд ли переломит. Там играют роль большие батальоны и командная работа». «Не в этом дело», — отмахнулся генерал. «На вот, почитай. Это выжимка, но сразу предупреждаю. Даже о ней никому, даже своему приятелю Раевскому не смей говорить. Понял?» «Так точно», — буркнул капитан, принимая тонкую папочку. «Искусственный маг», — удивленно вскинулся Павлинов через минуту. «Не кричи», — шикнул на него генерал. «Я же говорю никому, и у стен есть уши», — намекнул Старопольский на своего секретаря. «Так чего его сюда отправили?» «Решили спрятать подальше от столицы. Да и есть подозрение, что в стрессовых условиях он будет лучше развиваться, а то стандартную программу ученых он уже запорол. Так мне что ему, эти ситуации создавать?» «Зачем?» — усмехнулся генерал. «Тут и без тебя справятся. Попадание к нам для молодого парня, который этого не хотел, уже само по себе стресс. А там и наша программа обучения такие ситуации создаст. Нет, наоборот, веди себя с ним, как со всеми остальными, и вида, что знаешь про его секрет, не показывай. Даже ему самому. Понял?» «Так точно. И обо всем, что он делает, доклад сразу мне. Особенно, что касается его магических сил. Понял?» «Так точно. Все, капитан, иди». Если поначалу Травин практически ничего из своих умений нестандартного не показывал, разве что адаптировался к условиям школы гораздо быстрее остальных, но это же не магия, то сейчас сумел изрядно удивить Павлинова. Создать с нуля собственного голема — такое под силу очень немногим магам. Да еще и голема, похожего на современный дрон. Правда, с зарядом так проблема. Мимо капитана не ускользнуло, что Травин возвращал голема примерно каждые 5 минут и держал в руках, после чего вновь отправлял в полет. Но начало положено, и об этом обязательно нужно доложить генералу. А какие еще сюрпризы может принести парень? Ты ведь прав оказался, Ставропольский. Вон как Травин соображать стал, когда бой начался. До этого никакого дрона у него не было, хотя капитан и отметил наличие запаса алмазов у паренька, но это-то логично, сделал запас материала, чтобы потом судорожно не искать его окрест или не создавать с нуля из собственной силы. Таким все земляки занимаются, да и его задумка с покрытием обычной школьной доски тонкой алмазной крошки почти пылью хороша. Не нова, такое давно используется, только с другими материалами, но парень молодец, додумался до этого сам. «Ладно, пора и мне идти», — тряхнул головой Павлинов. «Что там, интересно, на обед повара приготовили?» И, насвистывая под нос, капитан неспешным шагом двинулся прочь с полигона.